Глава 11, в которой мисс Данбар раздосадована словоохотливостью кухарки. Оливия Адамсон неожиданно получает предложение руки и сердца, а Энни Мэддокс намерена изрядно повеселиться. Установленный порядок в приюте Сент-Леонардс соблюдался неукоснительно, и персонал мог приступить к завтраку лишь тогда, когда все воспитанники уходили на занятия, а малыши перепоручались заботам дежурных из числа девочек, окончивших обучение и состоявших в должности помощниц. Оливия с 7 утра, сражавшаяся с печатной машинкой под ироничным взглядом директрисы, явилась к завтраку последней, чем и заслужила неодобрение кухарки. Остальные же не обратили на нее особого внимания. Даже Энни держалась, на удивление, отстраненно. В кухне было душно, на плите в медной кастрюльке томился бульон из говяжьих костей, и раскрасневшаяся миссис Мэйси сновала у плиты с видом озабоченным, но довольным. Все-таки не каждый день хорошей кухарке выпадает возможность готовить обед для достопочтенных, а то с этими вечными пудингами и кашами недолго и сноровку потерять. «Что ж вы краснеете-то, мисс Данбар? Ничего такого здесь нету. Вы у нас домовидная, так отчего бы мистеру Пудингусу вами не увлечься?» Продолжала она начатый разговор, и Оливия, подняв взгляд от своей порции омлета, с удивлением обнаружила, что старшая гувернантка и вправду раскраснелась, словно юная девица, увлеченная во флирте. «Глупости какие вы болтаете, миссис Мэйси!» Сконфуженно пробормотала мисс Данбар, поправляя нарядный кружевной воротничок. «Мы с ним едва словечком перекинулись. Да из чего бы?» «А шоколад, который он вам приносил?» — не унималась кухарка. 8 пенсов за плитку, между прочим, и все в розовой обертке да с ангелочками. Скажите, он всем подряд его носит? Вот уж не думаю». «Только что-то не видать его совсем, будто дорогу к нам забыл. Уж не вы ли, мисс Данбар, ему отворот-поворот дали, а? Разбили, бедолаги, сердце. Вот он носа и не кажет». «Вы бы, миссис Мэйси, лучше суп варили, чем вот так языком болтать». Мисс Данбар, судя по всему, всерьез обиделась на подругу. «И шоколад просто знак внимания, не более. К тому же...» Ему он обошелся меньше 8 пенсов, раз у него своя лавка. «А еще он ужасно противный», — вдруг подала голос Энни. Она жадно поедала тосты с джемом, и воспаленный шрам на ее щеке мерно подрагивал в такт движению челюстей. Никто, кроме Оливии, на нее не смотрел. «Зубы у него просто ужасные. Он с ними похож на обезьяну Хоппо. Вот я бы, будь у меня такие зубы, вообще бы рта при людях не раскрыла». «А было бы неплохо», — вполголоса процедила кухарка, пробуя бульон. «Это все последствия войны, мисс Мэддокс», — дипломатично отозвался мистер Боткин. «Многие тогда потеряли кто зрение, кто слух, а кто и зубы. Часто их выбивало ударной волной, а иногда еще и...» «А я ведь всегда говорила, что зубы человеку даны на муку», — вмешалась мисс Гриммит, шумно прихлебывая чай. «Вот я, когда у аптекаря убиралась, такого насмотрелась да наслушалась. У него сбоку кабинет зубодера был. Так вы себе не представляете, что там на полу и в плевательницах творилось!» Она закатила глаза, а мисс Данбар, скривившись, отодвинула розетку с земляничным джемом. «А уж крики! Джентльмены, те вообще, как дети малые, честное слово, с виду такие все из себя представительные, а в кресло сядут и трясутся, будто желе, хрипят, вопят, доктора за рукав хватают, пока ему успокоительное не дадут, так чистый цирк». «Мистер Пудингус, его и правда так зовут?» — тихо спросила Оливия у мисс Лавендер. «Да нет, Пламер его фамилия». Нелл, разворачивая свежую газету, зевнула. «Дети его Пудингусом называют, потому что на вид он вылитый рождественский пудинг. Все лицо в мятинах и пятнах, прямо и не скажешь, куда смотреть. И эти его стальные зубы. Жуть, конечно». «А вот мне он по сердцу», — заявила миссис Мэйси, принимаясь очищать груши для десертного пирога. «Даже жалко, что он про нас совсем забыл. Мне на него глядеть без надобности, а вот когда с комплиментом да с шуточкой, я таких обходительных джентльменов люблю. И войну всю прошел, и дело свое держит. Ну чем не жених, а, мисс Данбар?» Продолжая снимать бледно-зеленую кожуру с крупных пузатых груш, кухарка подмигнула подруге. «А то, что он прихвостнуть, мастер, и пулю свою счастливую всякий раз показывает, что с того? У каждого свои причуды. Да вот хоть дядьку моего покойного взять, тот вообще как из ума выжил, так норовил шрамы после войны с бурами предъявить кому ни попадя, а все больше молодым девицам из тех, что посимпатичнее. И ничего, все с пониманием». «Этого еще не хватало!» — ханжески поджала губы мисс Гримет. «А фляжка, по-вашему, у него тоже счастливая? Вечно к ней прикладывается. На часах еще трех пополудни нет, а от него уже разит». «Это потому, что женской заботы ему не хватает», — не унималась миссис Мэйси. «Под женским-то взглядом он бы вмиг остепенился. А зубы что? Их всегда заменить можно, были б деньги. Это молодым свиристелкам вывеску подавай. А нам с вами, мисс Данбар, другое важно. Был бы человек работящий, да с пониманием. Тогда и жизнь не такой одинокой и безрадостной будет. В общем, зря вы нос-то воротите», — резюмировала она, щедро заливая груши сладким вином. Старшая гувернантка к этому моменту уже сравнялась цветом с земляничным джемом. Так ее возмутила беспардонная болтовня подруги в присутствии мистера Боткина. Но достойно ей ответить она не успела. Мисс Лавендер вдруг издала судорожный всхлип, скомкала газету, швырнула ее под стол и, резко отодвинув свою тарелку, выскочила из кухни, зажимая рот ладонью. «Да ладно вам, мисс Лавендер, омлет не так уж и плох», — крикнула ей вдогонку разобиженная кухарка, взглянув в коридор. «Ну, подгорел самую малость. Так где мне времени-то на все набраться, когда мисс Эппл требует званый обед из пяти перемен, а помощников нету?» «Я могу помочь, миссис Мэйси», — вызвалась Оливия, готовая на все, лишь бы избежать тесного взаимодействия с печатной машинкой. «Мисс Эппл предупреждала меня, что обязанности приютского секретаря весьма разнообразны, и я вовсе не против поработать на кухне». Правой ногой она осторожно подвинула газетный ком к дальней стене, едва не столкнувшись коленями с Энни, которая пыталась проделать то же самое. Остальные же, не понаслышке зная о горячем нраве кухарки, быстро допили чай и поспешили покинуть кухню. Только Энни, упрямо сжав зубы и ни на кого не глядя, продолжала сидеть на своем месте. Но миссис Мэйси быстренько ее спровадила, замахнувшись мокрым полотенцем. «Миссис Битон», утверждавшая, что дружбу не следует заводить торопливо, отдавая свое сердце каждому новому знакомству, нашла бы в лице кухарки Сент-Леонардса живейшую последовательницу. Примечание. Имеется в виду цитата из книги Изабеллы Битон, известной кулинарки и писательницы викторианской эпохи. Конец примечания. С Оливией, которую еще вчера Энни всем отрекомендовала своей лучшей подругой, миссис Мэйси была холодна, почти до грубости. Загрузив ее работы и предвкушая разнос, который в скорости устроит новенькой за порчу продуктов, она взяла хозяйственную сумку и, насвистывая, отправилась в бакалейную лавку за недостающими ингредиентами для обеда. Оливия же осталась на кухне одна. Разглядывая выданную провизию, она старательно повторяла вслух приказы кухарки, но смысл сказанного ускользал, совсем как на уроках школьной латыни. «Масло с мукой в крошку», «Желтки с сахаром добела, белки взбить до мягких пиков и на лед. Масло с мукой в крошку». «Господи, да как это вообще возможно?» — взмолилась Оливия с тоской, глядя на брусок масла и муку, которые каким-то загадочным образом должны были обрести новую форму. «А желтки добела, они же желтые». «Это-то как раз и несложно. А вот с мукой придется повозиться, это да. Но я охотно вас научу». Оливия обернулась. На пороге стоял доктор Гиллеспи, и мартовское солнце, затопившее кухню, било ему в лицо. Весело щурясь, он скинул пиджак, под которым обнаружился зеленый вязаный жилет, закатал рукава рубашки и начал командовать так, будто им двоим предстояло провести сложнейшую операцию. «Так, сестра Адамсон, выше нос. Пациент наготове. Сыпьте лед в миску. Еще. Теперь холодная вода. А теперь опускайте туда руки, опускайте, опускайте. И нечего так на меня смотреть. Будет немного неприятно. Да». Погрузив руки до самых запястий в миску со льдом, Оливия чуть не вскрикнула. Тысячи иголочек закололи кожу, суставы сковало холодом. «А теперь приступайте», — вновь скомандовал доктор. К этому времени он ножом порубил масло на ровные квадратики и выложил их на муке. «Растирайте. Интенсивнее. Снова лед. Теперь опять мука. Мягче движение. Не спешите. Лед. Мука». Сама не зная почему, Оливия позволила ему командовать, раз за разом погружая руки то в ледяную воду, то в мешанину масла с мукой, которая вскоре и правда стала походить на крошку. Увлекшись, она даже ощутила что-то вроде азарта и терла шершавую смесь, пока доктор насмешливо не поинтересовался. «Вы что, готовите пирог в первый раз?» «Ага», — легкомысленно призналась Оливия. «Как-то так вышло, что я в жизни не испекла ни одного пирога. А вот откуда такие глубокие познания в кулинарии у вас, лондонского доктора?» «Моя мать держала маленькую пекарню. Слышали песенку «На берегах Лох Ломонд»? Вот там-то мы с братьями и выросли. Наша семья жила небогато, как и все в тех краях. Но возиться с тестом я научился раньше, чем удить рыбу. А благодаря матери, которая всю жизнь простояла у плиты и откладывала каждый грош, я получил образование. Так что своей карьерой я, можно сказать, обязан пирогам и булкам». «А ваши братья, они тоже стали врачами?» «Нет, оба пошли по дурной дорожке, к большому сожалению нашей матери. Из всех ее детей в люди выбился только я один. Но не волнуйтесь, мисс Адамсон, когда мы поженимся, вам не придется заниматься хозяйством. Мне нужна соратница, а не кухарка, а потому...» «Что, простите, поженимся?» От неожиданности Оливия слишком сильно ударила ножом по скорлупе, и желток стек по ее пальцам к тщательно отделенным белкам. «Ну вот, все испортили», — огорчился доктор, глядя в миску. «Хотя я сам виноват. Не с того начал. Погодите-ка минутку». Без всякого волнения доктор Гелеспи точными, скупыми движениями достал из буфета две маленькие рюмочки для ликера и наполнил их сладким вином из миски с грушами. Пригладив волосы и одернув жилет, он спокойно произнес: «Надеюсь, дорогая мисс Адамсон, что вы согласитесь стать мне супругой и верной соратницей. Сейчас я не богат, хотя уже совсем скоро мое материальное положение ощутимо изменится. К тому же в будущем меня ждут великие свершения. Вам не придется жалеть о сделанном выборе. Но если вам требуется время на раздумье, то я готов подождать до пятницы». Оливия оглядела кухню, наполненную утренним восторженным светом, стол в мучной пыли и скорлупках, перевела взгляд на доктора, который смотрел на нее без улыбки. «Это какая-то шутка, доктор Гелеспи?» «Фрэнсис, если позволите». «Так вот, доктор Гелеспи». Оливия решительно отвергла намек на сближение. «Это все смахивает на дурную шутку. Кроме того, я пока что вовсе не собираюсь выходить замуж. И мне всегда казалось, что супругов должно связывать нечто большее, чем полчаса, проведенные на кухне». «Что же?» «Возможно, общность интересов?» «Она непременно возникнет, как только вы лучше узнаете меня. Что еще?» «Симпатия, страсть, чувства, наконец. Вы что-нибудь слышали об этом?» «Распространенное заблуждение – самый ненадежный фундамент для семейной жизни», – отмахнулся доктор. «Годится лишь для экзальтированных особ, склонных к истерии. Или для очень юных девушек без капли жизненного опыта. Вы не даете себе труда, мисс Адамсон, отрешиться от навязанных вам установок и взглянуть на предложенную задачу с точки зрения логики». «Надеюсь, доктор Гелеспи, что когда я соберусь выходить замуж, то не буду воспринимать это как задачу, которую стоит решать с точки зрения логики», — нашлась, наконец, Оливия, уязвленная, как многие очень молодые люди, упоминанием о ее юности. «А теперь, если вы закончили...» Доктор рассмеялся и залпом выпил вино, а после вновь засучил рукава, взял чистую миску и принялся аккуратно отделять желтки от белков. «Умолкаю, мисс Адамсон, умолкаю. Я и не ждал, что получится с первого раза, но времени полно. Я уезжаю только осенью, так что у меня еще будут шансы вас переубедить». Он всыпал в миску с желтками сахар и передал ее Оливии, продемонстрировав, что с ними следует делать, а сам принялся взбивать венчиком мутные белки. «Куда вы едете?» — светски поинтересовалась она. «Сначала во Францию, у меня там кое-какие дела, потом, вероятно, в Румынию, а после в Германию. Вам понравится в Берлине, мисс Адамсон, я в этом уверен». «Вы опять?» — нахмурилась Оливия. «Никуда я с вами ехать не собираюсь, поймите уже». «Все-все, мисс Адамсон, вернемся к этому разговору в пятницу, не раньше». Доктор опять рассмеялся, будто Оливия была несносным ребенком, и ее запальчивость забавляла его. «А пока позвольте рассказать вам маленькую историю. Позволите?» Оливия нехотя кивнула, продолжая растирать желтки. «Одну мою тетку по матери звали Эрминтрудой. Можете себе представить? Так вот, несмотря на имя, она была очень мудрой женщиной. Она считала, что муж и жена не только не должны питать друг другу сильных чувств, но, напротив, легкая неприязнь будет служить особым скрепляющим супружеский союз свойством. И что же, она была замужем? О да, и у нее был на редкость долгий и крепкий брак. С супругом они находились в вечной конфронтации, но, вопреки слабому здоровью и множеству неизлечимых заболеваний, он прожил много дольше отпущенного. Я уверен, что только благодаря тетке Эрминтруде. Он неоднократно заявлял, что стремится пережить ее, дабы не доставить ей удовольствия проматывать его наследство, и испустил последний вздох лишь тогда, когда она слегла с воспалением легких. Они умерли в один день и час, держась за руки, с именами друг друга на устах. Так что в этой теории есть рациональное зерно. Вы так не считаете? Не считаю. Но история на редкость романтичная, если вы ее не выдумали, конечно. Ой, смотрите! Оливия наклонила миску, не сумев скрыть изумление. Они и правда побелели, или мне кажется? Легкий стук прервал в восторге Оливии. На пороге кухни стояла мисс Чуточка. Доктор Гиллеспи. «Мисс Эппл просила вас к ней зайти. Если вы не очень тут заняты, с мисс Адамсон, разумеется», — прибавила она, и лукавая улыбка обозначила ямочки на ее пухлых щеках, и глаза заблестели от предвкушения свежей сплетни к послеполуденному чаю. Когда они ушли, Оливия тут же опустилась на колени и вытащила из-под буфета газетный комок. Тщательно расправила листы, еще пачкающие пальцы типографской краской, и внимательно просмотрела содержание разворота. Нарушение Локарнского соглашения. На юге Англии раскрыли очередной союз ирландских заговорщиков. Известный профессор психиатрии лишился лицензии. Беспорядки на севере, забастовки на востоке. Что же из всего этого сумело так сильно расстроить мисс Лавендер? Да не просто расстроить, а привести в отчаяние. Размышляя об этом, Оливия аккуратно вынула из газеты интересующие ее листы, свернула их в четверо и спрятала за буфетом. Остальное она небрежно скомкала и отправилась на поиски Энни. Целые сутки истекли с того момента, как она получила письмо Филиппа с просьбой о помощи, а она еще ни на шаг не приблизилась к разгадке его исчезновения. Настала пора переходить к решительным действиям, хотя Оливия намного охотнее отправилась бы к дантисту, чем в лапы к Энни Мэддокс. Оливия нашла Энни в ее классной комнате, пустовавшей в этот ранний час, пока воспитанницы находились в школе. Та, хмурясь и бормоча себе что-то под нос, распарывала вышивку ученицы и раскладывала бусины по коробочкам. Ее недоброе хмурое личико осунулось, истерзанный шрам воспалился, а нарядное платье выглядело так, словно девушка провела в нем ночь. В душе Оливии шевельнулась жалость к несчастному озлобленному ребенку, которым без сомнения являлась Энни, хотя она и была младше ее самой всего лишь на несколько лет. Однако чувство это развеялось, как только Энни раскрыла рот. «Я собираюсь кое-что сделать», — сообщила она с гадкой улыбочкой. «Кое-что забавное. Вы поможете мне? Вы должны мне помочь. Мы ведь подруги». Последнее прозвучало весьма саркастически. «Что именно ты хочешь сделать, Энни? Ты уверена, что это необходимо?» Усаживаясь напротив, Оливия поймала себя на мысли, что старается не совершать лишних движений, будто находится в одной комнате со злобной собакой без привязи. «Я хочу отомстить!» Энни бросила бусину в коробку, и та упала с резким щелчком. Оливия опустила взгляд, бусина раскололась надвое, обнажив мутный желобок. «Отомстить всем! За вчерашнее! И вообще за все! Но больше всего я хочу насолить нашей маленькой обманщице Нелли. Хочу окончательно свести ее с ума. Пусть ее остригут, как всех сумасшедших, и привяжут к кровати, и поливают холодной водой. Вот будет веселье. Верно?» И она скрипуче рассмеялась. «Не думаю, что это хорошая затея. Лучше посмотри, что я тебе принесла». Оливия выложила на стол скомканную газету, надеясь, что это отвлечет Энни от планов мести. «Ты ведь хотела ее забрать? Я принесла ее для тебя. А еще ты обещала рассказать мне, что случилось с мистером Адамсоном. Помнишь? Ты расскажешь мне об этом?» «Расскажу. Когда вы поможете мне...» Еще одна бусина упала в коробку, взметнув фонтанчик из разноцветного бисера. «Но мы не так договаривались, Энни. А теперь будет так. Если вы хотите узнать, что случилось с мистером Адамсоном, то сделайте, как я велю. иначе я все-все расскажу мисс Эппл, и вас вышвырнут отсюда, как приблудную кошку, и ваш знаменитый папочка вам не поможет. Да-да, я слышала, как доктор Гелеспи говорил, что ваш отец знаменитый музыкант, поэтому вы считаете себя лучше остальных, да? Поэтому... При чем здесь мой отец? Энни. Вспыхнула Оливия, для которой стало сюрпризом, что о ней Джонни Адамсоне судачат в приюте. «При том, что вы набивались мне в подруги и все ради того, чтобы получить от меня сведения о мистере Адамсоне. О, я теперь все о вас знаю!» Закивала она, жаркой обидой, уже не распарывая вышивку, а безбожно кромсая бархатный лоскут острыми ножничками. «Такие, как вы, привыкли получать все, что им надо. Запросто так, задешево. Вот будет обидно, если не выйдет, правда? Ай-ай-ай, вот это будет огорчение!» Энни сдвинула светлые брови и издевательски засисюкала. «Бедный маленький мистер Филипп! Что же он будет делать, если сестричка ему не поможет? Что же с ним будет, если она не сумеет подружиться с дурочкой Энни? Только вот я вовсе не дурочка, мисс Адамсон!» Рявкнула Энни, мгновенно преобразившись. Испорченный ребенок вновь уступил место кому-то взрослому, жестокому и безжалостному, и шрам на ее щеке налился грубым багрянцем. «Но я не хочу никому вредить. Энни, пойми, мисс Эппл была так ко мне добра...» «Добра? К вам! А раньше она была добра только ко мне!» Очередные бусины, как градины с разъяренного грозового неба, упали в коробку, и Оливия поняла, что ей не следовало упоминать о доброте мисс Эппл. «Подумай сама, Энни, если ты навредишь кому-то в приюте, то это неминуемо скажется на мисс Эппл. Ты ведь любишь ее. Ты ведь не хочешь причинить ей вред». Здравый смысл, оружие, на которое опрометчиво полагаются те, кому неведомо, что такое существовать в вечном тумане болезненных фантазий, не помог. Энни пожала тщедушными плечиками и вновь растянула сухие обветренные губы в издевательской улыбке. «Всегда приходится выбирать, мисс Адамсон. А вы не знали? Всегда. Главное, что стоит на кону?» Глаза Энни... Серые, сумрачные, блестящие, словно бусины, которые она спарывала с бархатных заготовок, ярко сияли на ее бледном лице с очень светлыми бровями и ресницами. И этот контраст, вкупе с тяжелым взглядом пожившего, обозленного человека, придавал ее облику нечто чужеродное. Оливии пришло на ум, что в колыбельку Энни малютки явно никто не вложил ни венка из маргариток, ни тминного семени, ни душицы, и вот результат — дитя кобальда, подменыш, сидит перед ней, скалит, забавляясь мелкие хищные зубки. «Да не переживайте вы так, мисс Адамсон», — посоветовала Энни с удовлетворением, наблюдая за ее внутренней борьбой. «Я никому не скажу о том, что вы сделаете с праздничным обедом. Это будет наш секрет. Ведь могут же быть у друзей секреты от остальных, верно? Вы сами так говорили». И она разразилась скрипучим, неестественным смехом. Точно и правда в ее жилах текла не человеческая кровь, а прозрачный древесный сок.